Глава 93. Лагерь выживших Лонгхайм. Услышав слова Ван Хая, старший Ли был чрезвычайно тронут, и его глаза немного покраснели. Смирившись, он твердо посмотрел на лидера. «Капитан Ван Хай, моя смерть не самая страшная. Но что будет с моей женой и сыном?» «Их двое. Мы позаботимся о них. Ты можешь быть спокойным?» Медленно ответил Ван Хай. Остальные люди Ван Хая, видя эту сцену, погрузились в мрачные мысли. Старший Ли был честным человеком и был популярен в группе, и его уважали. Никому не хотелось видеть его смерть, но инфицированный человек, безусловно, умрет. Это закон. Даже люди, усиленные системой богов и демонов, превратятся в зомби, если будут заражены. Этот вирус очень опасен, и от него нет лечения. «Давайте!» Закрыл глаза старший Ли. «Освободите меня!» «Капитан Юэ, позвольте нам самим решить эту проблему!» Ван Хай посмотрел на Юэ Джуна. Юэ кивнул. Иван Шуан убрал оружие и отошел. Ван Хай достал свой пистолет и, направив его в голову своего бойца, сказал: «Старший Ли, иди с миром!» После чего сделал выстрел, и мужчина упал на землю. «Командир Юэ, что мы будем делать? Мы по-прежнему едем в Лонгхай?» — спросил его подошедший Дагоу Цзэ. «Если группе Юэ придется сдать оружие на въезде в лагерь выживших, то они станут как тигры без зубов и когтей». Дагоу Цзэ готов был повернуть назад и вернуться в деревню Джангуан. «Мы едем!» — просто ответил Юэ. Затем повернулся к лидеру поисковой группы. «Ван Хай, ты и твои люди свободны?» «Спасибо, капитан Юэ, спасибо!» — благодарил его Ван Хай. «Когда вы будете в городе Лонгхай, найдите меня. Я, безусловно, помогу вам, чем смогу». После этого он со своими людьми сразу покинул Юэ Джуна, боясь, что тот может передумать. По сравнению с постоянно развивающимся зомби, иметь дело с обычными людьми намного проще. Поэтому некоторые несознательные личности охотились на людей, желая отобрать припасы и оружие. Было мало таких людей, как Юэ Джун, способных спасти других и не отбирать при этом их оружие, на которое опираются все, стараясь выжить в этом мире. Молча проводив взглядом удаляющихся людей, Юэ крикнул: «Линдзюнь, иди сюда!» Подзывая парня, который присоединился к Юэ после пробы змеиного мяса и способного вскрывать замки. «Командир Юэ, какие будут приказы?» — немного взволнованно спросил прибежавший парень. Он мало общался с Юэ, поэтому ему редко удавалось продемонстрировать свои способности. «Ты знаком с окрестностями города Лонгхай? Есть ли здесь место, где мы сможем спрятать наши припасы?» — посмотрев на него, спросил Юэ. Линдзюнь действительно родился в небольшой деревне недалеко от города Лонгхай, поэтому он был относительно знаком с этими местами. Это была одна из причин, почему Юэ взял его с собой. Ему нужен был кто-нибудь знакомый с местами, в которые он направляется. «Да, есть!» — подумав какое-то время, твердо ответил Линдзюнь. «Недалеко от моей деревни была совсем маленькая деревушка, за которой находилась небольшая пещера. В этой деревушке проживало не больше пары десятков человек. Земля в тех краях бесплодна, и там нет ничего особенного. Так что туда не должен кто-либо ездить». «Дагоу Цзэ!» — низким голосом позвал Юэ, выслушав слова Линдзюня. «Что такое, командир Юэ?» — подошел он. «Выбери несколько человек, которые отправятся со мной, в то время, пока ты будешь здесь защищать оставшихся. И не говори женщинам, куда и зачем я отправляюсь. Понял?» Женщины, которые выразили желание уехать в лагерь выживших в городе Лонгхай, были уже исключены из числа доверенных компаньонов. В конце концов, они покинут его, как только доедут до лагеря. А потом может произойти всякое. Дагоу Цзэ кивнул и пошел подбирать людей, которые отправятся с Юэ Джуном. И вскоре один из грузовиков Дунгфэнг, груженный припасами с оружием, покинул их кортеж, направляясь в сторону от их прежнего маршрута. «Куда Юэ Джун собрался?» — не могла не спросить Чэн Яо, видя, как Юэ уехал на одном из грузовиков. «Чэн Яо, зачем тебе знать, куда поехал командир Юэ?» — холодно задал встречный вопрос Дагоу Цзэ. Он с враждебностью смотрел на людей, которых Юэ спас, и которые теперь решили покинуть его. Чэн Яо удивленно воззрилась на него, Она никогда не думала, что Дагоудзе будет так разговаривать с ней. Он всегда был вежлив с людьми, которые приехали с Юэджуном в их деревню, и никогда не проявлял враждебности. «Что это за отношение?» Нахмурилась Чен Яо. «Я просто беспокоюсь о Юэ, поэтому спросила». «После того, как мы доберемся до лагеря в городе Лонгхай, вы перестанете быть одними из нас. Поэтому больше не спрашивайте о делах командира Юэ». Глухо ответил Дагоудзе. Чен Яо хотела еще что-то сказать, но Цзэцзэн У остановила ее, качая головой. «Чен Яо, мы уже стали чужими. Мы решили покинуть деревню Джангуан и Юэджуна и отправились в город Лонгхай. Это логично, что они стали так к нам относиться. В конце концов, они беспокоятся о своей безопасности». Выслушав ее, Чен Яо неожиданно испытала противоречивые чувства, отчего ей стало еще хуже. Одна ее часть хотела остаться на стороне Юэджуна, другая хотела вернуться в законное общество под защиту правительства. В прошлом мире она была практически принцессой, и вернувшись, она вернет свой статус. В то же время рядом с Юэ она была просто еще одной красивой девушкой, которая к тому же не имела чувств к нему. По этим причинам она выбрала лагерь выживших в городе Лонгхай. Цзэцзэн У увидела противоречивые чувства Чен Яо, но ничего не сказала. Сама Цзэцзэн У хотела бы остаться на стороне Юэ, но Чен Яо ее лучшая подруга и не только. Семья Цзэцзэн У служит семье Чен Яо уже много поколений. Ее дед был телохранителем деда Чен Яо. В этом же поколении Цзэцзэн У защищает Чен Яо, поэтому она всегда должна быть рядом с ней, как в обществе, так и в личной жизни. Под руководством Лин Цзюня Юэджун вскоре достиг маленькой деревушки, а за ней и пещеры. Здесь они быстро выгрузили все припасы и большинство оружия и отправились обратно к оставленному кортежу. Вернувшись к ним, они продолжили свой путь и прибыли к въезду на базу выживших в городе Цинъюань. Над воротами въезда висела вывеска «Лагерь выживших, Лонгхай». Цинъюань – городок, расположенный к западу от большого города Лонгхай и сохранившийся с древних времен. Поэтому в нем до сих пор оставались старинные постройки. А сам город был обнесен древней каменной стеной, что и предопределило специализацию города – туризм. В городе было много гостиниц, музеев, а жители занимались приемом гостей и поддержкой древних построек в хорошем состоянии. Юэ издалека увидел каменные стены города и с удивлением подумал, что столь древние постройки оказались очень востребованы в этом мире. Стены способны защитить от нападений зомби и мутировавших зверей. Конечно, при условии наличия у защищающихся людей современного огнестрельного оружия. «Стоп! Стоп!» Увидев подъезжающий кортеж, закричали 4 выбежавших солдата. Они были вооружены и направили оружие на вновь прибывших. Юэджун и остальные стали выходить из машин, после чего подошедшие солдаты конфисковали транспорт. Вскоре после этого к ним подошли несколько человек в гражданской униформе. «Я ответственный за встречу выживших. Чен Джигуан. Вы все можете взять с собой личные вещи и войти в лагерь выживших Лонгхай. Но есть несколько правил. Также у меня вы можете обменять деньги, золото и драгоценности на продовольственные талоны».